Ну, что такое у вас опять? Он давно не скрывает, что влюблен в эту веселую, чуть сумасбродную Танечку Алферьеву, которая только 2 года назад была его студенткой в художественном институте. Посмотрите, какая это прелесть, Юрий Николаевич. Ведь правда? Такие вещи может делать только человек, влюбленный в море. Я завтра непременно повидаю этого Корнилова. Башкиров снимает свои темные очки и смотрит на нее умиленно и грустно. Вы ужасно хороший, Юрий Николаевич. Вы всегда все понимаете. От нее пахнет морем и теплотой загара. Башкиров снова надевает очки. Как рассказать этой оживленной, незадумчивой Танечке, что испытывает стареющее сердце? Как рассказать, что приходит запоздалая, бесполезная нежность, когда даже радость пугает возможность ее утраты? И все же хорошо, что сердце еще способно к этому. Ну что ж, повидайте этого мастера, если вам так нравится его работа. Вы ужасно хороший. Вы научили меня понимать искусство. Как жалко, что я окончила институт и не буду больше бывать на ваших лекциях. Я ужасно к вам привыкла. Но она произносит это вскользь, уже занятой совсем другими мыслями. И Башкиров привычно покоряется времени, которое ничем не остановишь. День знойный и долгий, и только к вечеру прохлада спускается с гор. В каком-то месте она встречается с прохладой остывшего моря, и легкий ветерок начинает слегка раскачивать воздушные листья акации. Медведь-гора совсем темная, и первые огни зажигаются на побережье. Утром мальчики приходят за художницей. Она уже ждет их. Косынка вокруг ее головы туго повязана, потому что сильный ветер. Только знаете, тетя, мы пройдем к Корнилу первые, а вы немножко подождете у калитки. Хорошо, я подожду у калитки. Тетя, а вы ведь знаете рыбака Настасьева? И он вас знает. Вы рисовали его портрет. Так его фамилия Настасьев? Я как-то забыла спросить в свое время. У него были предки греки, и они жили на Олимпе. Неужели на Олимпе? Да, они жили на Олимпе. Впрочем, отчего бы ему не жить на Олимпе? Вот ведь и ваш Корнилов живет под самыми облаками. Они идут в гору дружно, и мальчикам нравится, что художница не отстает от них и не прочь поболтать обо всем на свете. Камешки из-под ног сыплются вниз. Вскоре за поворотом видна дача Артемьева, и Тузик уже лает, учуяв постороннего. Вот тут вы нас подождите. Можно посидеть на камне. Художница садится на большой камень и ждет. В горах ветер сильней, и слышно, как он посвистывает в кустарниках. Море далеко внизу. Оно все как бы сложено в складки. Волны бегут на равном расстоянии одна за другой, и так до самого горизонта. Катера сегодня, наверное, не ходят. Теперь снова слышен лай собаки, на этот раз веселый, и вместе с мальчиками идет по дорожке сада высокий человек. Он белокур, с серыми глазами, в свитере. Художница поднимается и озадаченно смотрит на этого неведомого Корнилова, которого представлял себе совсем пожилым чудаком. Мальчики с довольным видом сопровождают его. Корнилов не разругал их, что они привели постороннего. Извините меня, это ужасно неловко получилось. Просто я хотела заказать еще один такой грот, какой купила у мальчиков. Заходите. Мальчики ни о чем не предупредили меня. Я бы ни за что не решилась прийти. Это ужасно неловко получилось. Ничего, ничего. Я сегодня уже свое отработал. Я океанолог. Вам знакома такая специальность? У вас совсем необыкновенно. Это, думаю, у бывшего учителя, академика Артемьева. Лето я провожу обычно здесь. Сегодня ужасный ветер. Надо попробовать как-нибудь написать море в такую погоду. Вы что же, художница? Да, я художница. Вика, которая всегда наблюдательнее брата, замечает, что лицо Корнилова становится вдруг задумчивым, и он смотрит куда-то мимо, словно что-то вспоминает. Этот ветер наши рыбаки называют Леванти. Он дует с востока. Корнилов раздумывает минуту, потом снимает с полки маленький голубой чемоданчик. Мальчики восторженно переглядываются. Наверное, Корнилов сегодня как-то особенно настроен, или его так настроил приход художницы, но что-то словно произошло с ним, его даже не пришлось упрашивать, чтобы он достал голубой чемоданчик.